Источник. Глава 25. Было без 15:02 ночи, и глаза Джека застилала пелена усталости, а слова на экране компьютера то и дело расплывались. «Должно быть что-то еще», — сказал он. «Ищи». Сидевшая за клавиатурой Гретхен Лио расстроенно взглянула на Джека и Гордона. Вызвав сюда, они разбудили ее, и поэтому Гретхен приехала без обычного телевизионного макияжа и контактных линз. Им еще не доводилось лицезреть обычно элегантную сотрудницу по связям с общественностью в таком виде и в очках, увеличивавших ее узкие глаза. «Говорю же вам, это все, что обнаружилось в базе данных LexisNexis. А Хелен Кёниг нет почти никакой информации. Что касается C-Science, есть только обычные корпоративные новости. А насчет Палмера Габриэля? Что ж, сами видите, он не слишком балует общественность. За последние 5 лет его имя появилось только один раз на финансовых страницах Wall Street Journal, деловых статьях о C-Science и их продуктах. Ни биографии, ни даже фотографии». Джек откинулся на спинку стула и потер глаза. Они втроем провели последние 2 часа в отделе по связям с общественностью, просматривая все статьи о Хелен Кёниг и C-Science, обнаруженные в LexisNexis. Они пролистали множество веб-страниц, где упоминался C-Science, десятки статей, в которых описывались их продукты, от шампуней и лекарств до удобрений. Но о Кёниг или Габриэле почти никакой информации. «Набери еще раз Кёниг», — попросил Джек. «Мы испробовали все возможные варианты написания ее имени», — возразила Гретхен. «И ничего». «Тогда попробуй Археона». Вздохнув, Гретхен набрала Археоны и кликнула по ярлыку «Поиск». На экране появилось удивительно большое количество файлов, в которых упоминались эти организмы. «Существа-пришельцы. Ученые объявили об открытии новой ветви жизни. Вашингтон-Пост». «Археоны. Тема международной конференции. Майами Геральд». «Глубоководные организмы. Ключ к разгадке происхождения жизни. Филадельфия Инкуайер». «Ребята, ничего не выйдет», — сказала Гретхен. «Мы будем читать эти статьи ночь напролет. Может, все-таки закончим на сегодня и немного поспим?» «Стой», — воскликнул Гордон. «Прокрути эту статью». Он указал на заметку в нижней части экрана. «Во время погружения в Галапагосском рифе погиб ученый. Нью-Йорк Таймс». «Галапагосские острова», — произнес Джек. «Там доктор Кёниг обнаружил Археона. В Галапагосском рифте». Гретхен кликнула по статье, и появился текст. Это случилось 2 года назад. Источник «Нью-Йорк Таймс». Раздел «Международные новости». Заголовок. «Во время погружения в Галапагосском рифте погиб ученый». Автор статьи Хулио Перес, корреспондент «Нью-Йорк Таймс». Текст. «Вчера погиб американский ученый, изучавший морские организмы Археоны. Его одноместную субмарину заклинило в подводном каньоне Галапагосского рифта. Тело доктора Стивена Ахерна удалось поднять только сегодня утром, когда тросы исследовательского судна «Габриэла» вытащили мини-субмарину на поверхность. Мы знали, что он был жив, но ничего не смогли поделать», — сообщил его коллега-ученый, находившийся на борту «Габриэлы». «Он застрял на глубине 4600 метров. Нам потребовалось несколько часов, чтобы высвободить субмарину и поднять ее на поверхность». Доктор Ахерн был профессором геологии в Калифорнийском университете, город Сан-Диего. Он жил в Лахое, штат Калифорния. «Судно называлось «Габриэлла», — проговорил Джек. Они с Гордоном переглянулись, их обоих пронзила одна и та же мысль. «Габриэлла. Палмер. Габриэль». «Готов поспорить, это судно C-Science», — сказал Джек. И на борту была Хелен Кёниг. Взгляд Гордона снова обратился к экрану. «Так, это уже интересно. Ахерн был геологом, и что же это значит?» «Что?» — спросила Гретхен, позевывая. «Что делал геолог на борту морского исследовательского судна?» «Разглядывал камни на морском дне». «Давайте поищем по его имени». Гретхен вздохнула. «Ребята, вы отняли у меня целую ночь сна, и теперь я буду плохо выглядеть». Она набрала имя Стивен Ахерн и кликнула по ярлыку «Поиск». Появился список из 7 статей. 6 из них о его гибели в Галапагосском рифте. Одна статья появилась за год до его смерти. Профессор Калифорнийского университета, город Сан-Диего, представляет последние данные по исследованиям тектитов. Он готовится выступить с докладом на Международной геологической конференции в Мадриде.